Глава 47. На другой день Саскел позволил Джиму и Тони отдохнуть. Первый занимался со стажерами, а второй отправился в мастерские совершенствовать торса. Джим заставил Блохина и Гольдберга раз 50 разбирать и собирать автоматы. Потом провел зачет по применению противоядий. А ближе к обеду появился Тони, весь в копоти и машинном масле, но с улыбкой до ушей. «Джим, мы все сделали». «Что все?» «А вот». Тони продемонстрировал измененную торсо с огромным величиной с кулак дульным тормозом и шарнирным гнездом возле приклада. «И что, пламегаситель тебе поможет?» – спросил Джим. Блохин и Гольдберг глазели на винтовку через его плечо. «Это не пламегаситель, это дульный тормоз. А еще вот, амортизатор в прикладе. Теперь дела пойдут». «Какие дела?» «Стрелять будет удобнее. Видишь шарнир?» «Вижу гнездо. А куда сам шарнир ставить будешь? В дерево вбивать?» Джим усмехнулся. «В дерево?» Тони почесал голову запачканными пальцами. «Слушай, старик, а это мысль. Только не вбивать, а ввинчивать, как штопор». «Ввинчивать долго. Монстры разбегутся». «Не разбегутся». Тони продемонстрировал хитрую сбрую с основанием из многослойной прошитой кожи и приклепанными к ней ремнями. Из основания кожаной площадки торчал сам шарнир. «И как это будет работать?» «А вот гляди». Тони быстро приладил сбрую спереди, одни ремни перекинул через плечи, другие обвязал вокруг пояса, стянул их, застегнул карабины и подергал заторчавший с правого бока шарнир, демонстрируя его надежность. «А теперь вот!» Со звонким щелчком он надел винтовку гнездом на шарнир и торжествующе посмотрел на Джима. «Но ведь получается, что ты стреляешь почти от бедра. А как же целиться?» «Ничего страшного. Разок-другой пальну и приспособлюсь». «Ты что, решил использовать те же авиационные снаряды?» «А чего? Эффект потрясающий. Три звездочки – то, что нужно. Один выстрел, и от монстра мешок запчастей». «Ну ладно, пошли обедать. Потом посмотрим, как у тебя получится». «А мы тоже пойдем, сэр?» – спросил Блохин. «Нет, на этот раз у вас будет полноценный выходной. В лес ни ногой». «Но почему, сэр?» – захныкал Гольдберг. «У тебя еще цвет лица не восстановился», – сказал Джим. «Но у вас ведь тоже, сэр». «Отставить разговоры, стажер. Старшим в задницу не заглядывают. Запомните это». «Да, сэр». «А теперь на обед шагом марш. Сегодня на второе, если мне не изменяет память. Седло барашка». Оставив винтовку под ответственность Джима, Тони сбегал в душевую к Никсу. Вернувшись, наскоро переоделся в чистое, и они вместе со стажерами отправились в столовую. «А что будешь колоть, Гольдберг, если укусит рыба месяц?» – коварно спросил Тони, когда они уже входили в столовую. «Универсальный препарат G8, сэр», – без запинки ответил тот. «Молодец, гусь!» После обеда Джим и Тони отправились в джунгли в излюбленном западном направлении. Джим был при полной нагрузке и на чеку. Сегодня к горизонту, то есть очень далеко, ушли Рихман и Шульц. Обнаружить их раньше, чем они тебя, было очень важно. Всегда приятно подсидеть старших. Впрочем, ждать возвращения парочки бизонов было рановато. Обычно они появлялись в сумерках. Джим двигался первым, Тони за ним. Он испытывал душевный подъем и, забывшись, шел непривычно тяжело, ступая по земле. Так что Джиму то и дело приходилось делать напарнику замечание. «Ты топаешь, как стажер, Тони!» – шипел он. «Извини, приятель, больше не повторится». Но снова повторялось. Джим списывал это на жару. «Предлагаю пойти к реке», – сказал Тони, когда они углубились в джунгли на километр. «Ты хочешь потопить одну из барж?» «Да нет, испробуем на зурабах». «Идет». И они пошли к реке. Все это время Тони нес винтовку на плече, а сбруя с шарниром была на нем с самой базы. «Тебе не жарко в этой штуке?» – задал Джим риторический вопрос. «Конечно, жарко. Пот лил с Тони ручьями. Но он улыбался. На берегу было прохладнее. Набегавшие волны облизывали полоску песка. Мелкие канипоны ловили на поверхности воды упавших мошек. Сейчас ничто не указывало на то, что к концу сезона дождей эти рыбки начнут глодать трупы погибших в наводнении животных, а, возможно, и людей. «Подержи-ка, я отолью», – сказал Тони, передавая Джиму торсо. «И откуда в тебе столько воды? Промок весь насквозь, а еще и сливаешь». «Ерунда это!» – Тони струей попытался сбить спрятавшегося на ветке шипохвоста. «Я вот о чем подумал, Джим. А представь себе, что служба кончилась». «Это как?» Джим приметил в воде средних размеров зураба, который внимательно следил за ними с Тони, возможно, желая испробовать силы. «Даже не думай, сукин сын», – мысленно одернул его Джим. «Ну, в том смысле…» – Тони застегнул штаны и взял обратно винтовку. «В том смысле, что закончатся наши 5 лет контракта. И что тогда?» «Но ведь они не закончились, только 2-й год пошел». «Я знаю, Джим, но представь себе, что начался не 2-й год контракта, а, скажем, 5-й». «Ну и хорошо, значит, все позади. 1 сезон дождей и свобода. Отдых, короче». «Ха, отдых!» Тони тоже заметил притаившегося на дне зураба и плюнул в воду, чтобы проверить реакцию зверя. Тот шевельнул лапами, но всплыть не решился. «Боится!» Расстегнув подсумок с боекомплектом, Тони стал неспешно укладывать в магазин патроны. «Вот куда бы ты подался, если бы мы служили последний год? Что бы было у тебя в голове? Какие планы?» «Планы? Ну там, учиться пойти, жениться или работу искать». «Первое время работу можно не искать. После контракта денежки у нас будут». «То-то и оно. Вот и подумай». Передернув затвор, Тони надел винтовку на шарнир и повел ею из стороны в сторону, проверяя подвижность. На другом берегу грелись несколько зурабов. Лучших мишеней трудно было желать. «Я бы…» Джим с растерянным видом развел руками. «Я бы, наверное, продлил контракт еще на год, чтобы посмотреться». «Вот и я об этом». Тони навел ствол на лёжку зурабов и стал выцеливать самого крупного. «О чем?» «О том, что вот так и сидят сверхсрочники на базах, пока пенсия не придет, или пока свою пулю не поймают. Но смотри». Тони расставил ноги пошире и выстрелил. Деформированное пламя разошлось звездой, и разорвавшийся снаряд разбросал по песчаному берегу красное ошметье. «Ни хрена ты даешь, Тайлер!» – восхитился Джим. «С такого расстояния и точно в цель! Как ты это делаешь?» «Съехала, зараза!» – отозвался Тони, поправляя ремни и затягивая их еще на одну дырку. «Я холодок чувствую». «Какой холодок?» «Ну, когда ствол совмещается с целью, у меня будто ветерок по спине». «Не врешь?» «А зачем мне?» Тони снова встал поудобнее, повел стволом, и снова торсо полыхнул звездой, а на противоположной стороне реки свалилось срубленное взрывом дерево. «Здорово!» «Эх ты, как обидно!» Джим обернулся. Сброя Тони не выдержала. Лопнул один из ремней. «Надо будет его усилить. Вот этот и еще один». «Усилишь!» Махнул рукой напарник, провожая взглядом упавшее в реку дерево, увлекаемое течением на стремнину. «Но отдача намного мягче. Намного. С такой работать можно». «Да», – Джим кивнул. «И танка не надо».